Глава 21. 6 июля, 15 часов 00 минут пополудни. Кто-то вошел в комнату, и Салли порывисто села на кровати, прижав руки к лицу. Глаза ее потемнели от страха. Фан закрыла за собой дверь. Шелковый пеньюар плотно облегал ее фигуру, и было трудно ошибиться в ее профессии. Увидев ее, Салли затаила дыхание. Она ничего не могла произнести вслух, настолько у нее все пересохло во рту. «Не бойся», — сказала Фан, прислоняясь к двери. «Мне велели прийти сюда и немного поговорить с тобой». Салли все еще не могла вымолвить ни слова. Она смотрела на Фан со все возрастающим ужасом. «Не смотри на меня так», — сказала Фан раздраженно. «Ты на меня тоску наводишь. Приди в себя, старушка». «Кто вы такая?» — наконец удалось вымолвить Салли. «А разве это так важно?» — с легкой улыбкой спросила Фан. «Ты бы лучше подумала о себе. Неприятность ведь не у меня, а у тебя». «Где я? Что со мной произошло?» Фан подошла поближе и села на кровать. «Мне надо с тобой поговорить. Не думай, что мне это очень хочется, но в этом бардаке, если велят что-то сделать, то возражать не принято. Так бывает лучше. Старая ворона послала меня, чтобы я нагнала на тебя страху. Но я не хочу этого делать и попробую просто поговорить с тобой для твоего же блага». «Ну ответь же мне, наконец, где я?» — снова спросила ее Салли. «А сама ты разве не догадываешься?» — с усмешкой спросила Фан. «Ну, посмотри на меня повнимательней. И кто же я, по-твоему? Добрая сестрица?» Салли внезапно стала враждебной. Она отодвинулась от незнакомки. «Ах, вот как!» — жестко сказала Фан. «Ты не желаешь смотреть правде в глаза. Но, в общем-то, мы с тобой уже в одной упряжке. Не знаю, как ты здесь оказалась, но они заставят тебя подчиниться. Если я пришла к тебе, то только лишь для того, чтобы дать добрый совет. Выслушай меня, пожалуйста, без истерики». Салли смотрела на нее с ужасом. «Этим заведением руководит почти что негритянка. Странная женщина. Таких, как ты, через ее лапы прошли сотни. Некоторые из них не хотели повиноваться, но все до одной в конце концов становились шелковыми. И тебе придется поступить так же. Ты, может быть, думаешь, что ни за что не пойдешь на это, но тебе это только так кажется. В этом-то я тебе ручаюсь». «Помоги мне выбраться отсюда», — попросила Салли. «Я сделаю для тебя за это все, что угодно». «Не я, ни кто-нибудь другая ничего не сможет для тебя сделать. Поэтому давай сразу же прекратим этот разговор. Все, что я могу тебе посоветовать, — это подчиниться им». «Я никогда не пойду на такое», — с горячностью возразила Салли. «Пусть они меня лучше сразу убьют». Фан вытащила сигареты. «Куришь?» Салли даже не взглянула на нее. «Если вы не можете мне помочь, то я хотела бы повидать кого-нибудь другого. В нашей стране нельзя безнаказанно вытворять такое». Фан закурила. «Не будь дурой. Тебе, сестрица, видно, никогда не секли». «Не имею об этом представления», — ответила Салли, покраснев. «Ты отвечай прямо, секли или нет?» «Конечно, нет». «Ну, а меня секли», — мрачно сказала Фан. «И поверь, что это меньше всего походит на шутку. Придет Кари и объяснит тебе, что она от тебя хочет. И тебе придется сказать ей либо да, либо нет. Если ответишь положительно, все будет хорошо. Если же не согласишься, можешь вспоминать все молитвы, какие ты только знала. Она привяжет тебя к кровати, вот к этой самой, и пустит в ход хлыст. Тебя будут бить до тех пор, пока ты ей не уступишь. И не надейся, что она уступит первая. Тебя будут бить день и ночь, неделю за неделей. В конце концов, ты станешь делать все, что она пожелает». «Она может делать со мной все, что захочет», — спокойно возразила Салли. «Но я никогда не уступлю ей». «Ты не первая, кто так утверждает», — со вздохом произнесла Фан. «Боже мой, как же мне все это надоело слушать! Она посылает меня говорить с каждой новой девушкой. Я стараюсь, чтобы они вели себя поумнее, но всегда получается одно и то же. Все вы считаете себя чертовски сильными, но все равно, в конце концов, уступаете ей. Почему бы вам не поработать немного мозгами? Вы добьетесь того, что вас здорово поколотят, испортят вашу красивую кожу, и только лишь потому, что вам не хватает ума. Ведь выхода отсюда для вас уже нет. Неужели это непонятно?» «Вы можете говорить все, что вам заблагорассудится», — сказала Салли. «Это нисколько не изменит моих намерений». «Карри не доверяет девушкам, которых били. Она проверяет их. Она дает девушку клиентам бесплатно и внимательно смотрит, как та держится. Неужели ты не можешь понять, что теперь уже ничего нельзя сделать? Предупреждаю, она тебя не пожалеет. Подумай и лучше уступи сразу. Конечно, будет трудно, но это не ад. А вот если ты не уступишь...» «Хорошо, я закончила свою миссию и ухожу. Через минуту явится Карри». Фан поднялась с кровати, но Салли оказалась проворнее. Она пробежала через комнату, распахнула дверь и выскочила в коридор. Фан презрительно усмехнулась и даже не попыталась ей помешать. В глубине коридора Салли заметила лестницу и кинулась к ней, как сумасшедшая. Она пробежала лестницу почти до половины, когда заметила, что в самом ее конце кто-то стоит. Это была Карри. Она подняла голову и смотрела на Салли ничего не выражающим взглядом. «Возвращайся в свою комнату», — спокойно произнесла она. Салли не двигалась с места. Она чувствовала, как бьется у нее в груди сердце. Она будто погрузилась в какой-то жуткий кошмар. «Возвращайся в свою комнату», — снова повторила Карри. Салли поднялась на одну ступеньку, поняв, что это ее единственный шанс вырваться отсюда. «Вы сейчас же дадите возможность мне уйти», — срывающимся от волнения голосом сказала она. «Понятно? Вы не имеете права держать меня здесь». Карри начала медленно двигаться вверх по лестнице. Ее большой рот растянулся в широкой улыбке. «Вернись в свою комнату. Мне надо с тобой поговорить. Посмотри, что я тебе несу». Салли увидела в ее руке плеть. Она проглотила комок, внезапно подступивший к горлу, и хотела было броситься наверх, но на верхней ступеньке, преграждая ей путь, стоял огромный негр. Он тоже улыбался. Его толстые губы словно разрезали лицо пополам. Парализованная ужасом, Салли вновь повернулась, но Карри была уже около нее. «Возвращайся в свою комнату!» — грозно произнесла она. Внезапно Салли, охватив свою голову руками, пронзительно закричала. Негр быстро сбежал вниз и схватил ее. Чувствуя, как сильные влажные руки сомкнулись вокруг нее, она почти обезумела от страха. «Быстро отведи ее наверх», — сказала Карри раздраженным тоном. «Она может обеспокоить клиентов». Негр, продолжая улыбаться, легко понес Салли наверх. Ее руки и ноги бессильно опустились, задевая за какие-то углы, стены. Она предприняла попытку сопротивляться, но силы были слишком неравны. Салли продолжала кричать, пока за ней не захлопнулась дверь ее комнаты. «Сейчас она кое-что узнает», — угрожающе сказала Карри. «Положи ее на кровать, Джон». Негр положил Салли на кровать и отступил, продолжая улыбаться. Карри стояла, вытянув длинные сильные руки вдоль тела, и смотрела на Салли глазами какого-то непонятного, но страшного животного. «Мои девушки знают, как себя вести в этом доме», — сказала она. «И для тебя лучше, если ты тоже усвоишь эти правила поведения, причем усвоишь быстро». Салли теперь уже больше ничего не боялась. Она задыхалась от душившего ее гнева. Кровь белой женщины кипела в ней, ведь до нее осмелился дотронуться негр. «Скоты, вы мне за это заплатите!» — яростно рычала она. «Как вы посмели до меня дотронуться?» Кари сделала знак негру. «Начинай, Джон!» — сказала она. «Привяжи ее!» Тот двинулся к Салли, слегка приволакивая ногу. В его глазах сверкали красные пятнышки. «Не смей дотрагиваться до меня!» Но он был уже рядом. На нее пахнуло затхлым запахом, и она дважды ударила негра, прежде чем ему удалось схватить ее за руки. «За это с тебя спустят шкуру, старушка!» — сквозь зубы произнес он, закручивая ей руки назад и кладя ее на живот. Она почувствовала, как его колено уперлось ей между лопаток. Он привязал ее руки к кровати. Захлебываясь от ярости, Салли била ногами так яростно, так неистово, что кровать ходила ходуном. Пока негр умело привязал одну ногу к кровати, то другой ногой ей удалось попасть ему в грудь. Он заворчал, потом ухитрился схватить и вторую ногу, которую также привязал, и отошел в сторону с удовлетворенным видом, посмотрев на Кари. Салли пыталась освободиться от веревок, но добивалась только того, что они впивались в тело еще сильнее. Она почувствовала, что пропала. Помощи ждать неоткуда. И все, что с ней происходит, это не страшный и чудовищный кошмар. Проснуться и избавиться от него ей уже не удастся. Было все очень реально, все то, что с ней происходило. Негр начал обнажать ей спину, грубо срывая одежду. Она закричала, словно испуганное дитя.